Глава 46. Бедная Настя. Продолжение. «Девчонки, привет!» — жизнерадостно прощебетала Настя, приветствуя своих дочерей. И голос, и мягкая улыбка, и весь внешний вид Анастасии излучали благодушие, которого, увы, не было и в помине. Душа ее дрожала от обиды и волнения. И не зря. Степашка пробормотала себе под нос что-то неразборчивое, а Шурка, вот же змея, даже не взглянула в сторону матери. И это ее любимые дети. Жучки неблагодарные. Настя хотела было спросить, что сегодня на завтрак, но вовремя прикусила язык, сообразив, какой ответ последует от Шурочки. В кого она только такая гадина? Настя подошла к столу и скромно присела на табурет, старательно избегая смотреть на блюдо с румяным и ароматными гренками, и с беспокойством таращась на младшую дочь. После случившегося бедняжка 3 дня лежала в постели с высокой температурой, чем заставила Настю сильно понервничать. Ее девочка такая впечатлительная и ранимая. А Айка, эгоистка, даже ни разу не навестила сестру. Конечно, дохлая ворона куда важнее. И подумать только. Эти дурёхи продолжают переживать за Айку, которой до них и дела нет. Устроила тут показательную трагедию и свинтила. Куда, спрашивается? Да тут и гадать не надо. Точно ведь к Рябинину сбежала, шлюшка малолетняя. И нажаловалась ему дрянь. А Пашка, черт, и рад до смерти утешить девочку. Нет, просто так это оставлять нельзя. Да Настя в Айкином возрасте даже не помышляла о сексе. Нет, втайне думала, конечно, но, прознай мать про такие думки, она бы ей все отверстия зашила суровыми нитками. А эта пигалица совершенно разболталась, творит, что хочет, и плевать ей и на родителей, и на сестер. Надо же, взрослая себя почувствовала. А чего ж ей не выпендриваться, когда такого крутого папика завела? Хорошенький пример для Степашки, ничего не скажешь. «Степаш, малыш, а как ты себя чувствуешь?» Нашлась Настя с правильным вопросом, тем более, что здоровье дочери вовсе не было ей безразлично. «Тебе уже лучше, температуры нет?» «Нет», — едва слышно прошелестела младшенькая, не поднимая глаз. Насте стало очень обидно. Это ведь ее малышка, ее любимая зайка. И даже завтрак не предложила матери. А Шурка, небось, злорадствует. Насте очень-очень хотелось обваляться в свою обиду, вскочить и сбежать, хлопнув дверью, поплакать, перестать разговаривать с девчонками, пусть прочувствуют. Но что-то подсказывало ей, что могут ведь и не обратить внимания на ее демарш. Что делать-то? Куда девать обиду? Ну, ничего, она перетерпит, не впервой. Сначала надо восстановить отношения, а уж потом она напомнит им о своей обиде. Степашка быстро оттает. Еще и прощения попросит. Она, Настя, прекрасно знает свою девочку и быстро найдет к ней правильный подход. «Девчат, ну что, мы так и будем дуться на маму?» Настя картинно выпятила губы и заморгала ресницами, изображая обиженную девочку. Но ее показательное выступление никто не заметил. Вот же сучки. Захотелось заорать во всю глотку, но Настя быстро проглотила хотелку. И как только Шурочка отлучилась из кухни, закинула очередную удочку. «Степаш, я так за тебя волнуюсь. Наш Алекс тоже переживает, спрашивает, как ты?» Настя продолжала гипнотизировать дочку, но, не дождавшись ответа, повысила голос. «Ты оглохла, дочь? Я говорю, что мы с твоим братом о тебе беспокоимся». За спиной вдруг выросла Шурка. А Степашка, ее нежная куколка, подняла на мать зеленющие и такие холодные глаза и очень резко отчеканила. «У меня нет брата». «Что?» На мгновение у Насти пропал дар речи. А потом она вдруг напрочь забыла о том, что собиралась деликатно нащупывать подход. Обида и гнев матери обрушились на девчонок неудержимым потоком. «Дуры! Какие же непроходимые идиотки! Ради какой-то поганой птицы они готовы предать семью. Да, возможно, их брат погорячился, но он это сделал ради их же безопасности. А эта ворона была реально опасна, смертельно. Только почему-то их любимую Айку это не слишком заботило. Да она бы всех скормила своему крылатому чудищу, лишь бы никто не смел претендовать на жилье. а теперь еще пытается разрушить семью. Да она нас всех ненавидит!» «А у нее есть право нас ненавидеть», — прошипела Александра, нависнув над матерью. «Это мы налетели, как варвары, и уничтожили все, что ей было дорого. А ты забыла, как она нас встретила?» Под удивленным взглядом Насти Шурочка смахнула с лица внезапно набежавшие слезы. «Неужели ты, мать, не заметила, что этот ребенок из кожи вон вылез, чтобы достойно встретить свою недостойную семью?» «Конечно, заметила», — ощетинилась Настя. «Почти 2 года на эту красоту пялюсь. Все обои сикось-накось». «Это мозги у тебя сикось-накось», — рявкнула неблагодарная дочь. «Ты сама-то что умеешь делать своими руками? А она ребенок, одинокий и беззащитный. Что дала ей семья? Что она видела, кроме злобы и пренебрежения? Ты хоть раз обняла, поцеловала свою дочь?» «А это здесь при чем?» Насте хотелось рыдать от обиды, а еще врезать хорошенько обнаглевшей Шурке. Сдержаться стоило ей невероятных усилий. «А ты сама-то много с ней целовалась?» — взвизгнула Настя. «Она же дикая! Руку нельзя протянуть!» «Да потому что все детство к ней тянулись только пинки, подзатыльники и ремень. Она не знала других прикосновений, и неудивительно, что шарахается от любых проявлений ласки. Она нам не верит!» Степашка всхлипнула и прикрыла лицо руками, а Настя, почувствовав было слабый укол вины, снова разозлилась. «А что же ты, добрая Шурочка, не защищала сестренку, раз видела такую несправедливость? А я тебе скажу, потому что ты смотрела на все это глазами ребенка и не знала другой стороны. А не дай бог тебе такую дочь, ты бы по-другому запела. Она же как черт была, никого не слушалась, кроме деда. И на вас со Степашкой ей всегда было плевать». «А за что ей было нас любить?» — с горечью спросила старшая дочь. «Мы купались в любви, ни в чем не нуждались и не слишком заботились о том, каково этой крохе живется рядом с нами. Мать с бабкой издевались, брат ненавидел, отец не замечал. А я иногда играла в справедливую сестру, только Айка никогда не притворялась. Она намного честнее меня, да и всех нас. И пусть непослушная, не ласковая, зато за своих перегрызет горло и никогда не бросит. Я всю жизнь удивлялась, как она такая маленькая бросалась меня защищать от мальчишек, которые больше ее вдвое. Потом поняла, что ее сила не в крошечных кулачках. Ее бесстрашие и отчаянность реально пугали. Она же как бультерьер. Оторваться можно, только пристрелив. А я, как трусливая толстая мышь, пряталась за ее худенькой спиной. И Сашка, мразь, всю жизнь ее боялся и гнобил из-под тишка. Вот потому и сбежал, чтобы не сдохнуть вдали от родины. А теперь пусть каждый день дрищит в ожидании бумеранга. А он прилетит, даже не сомневайся. А ты никогда не любила и не знала свою дочь, поэтому вообще не имеешь права судить о ней». «Еще как имею!» — взвилась оскорбленная Настя. «Это надо же! Как хитрая мелкая дрянь запудрила мозги двум тупым курицам, что вы готовы отказаться от родного брата. А может, и от матери тоже? Слепые кретинки! Лучше бы посмотрели, чем занимается ваша обожаемая Айка. Чем она на жизнь зарабатывает? Ноги раздвигает? Вот молодец! А как она ловко увела у родной матери мужика?» Степашка внезапно вскочила из-за стола и, сжав кулаки и прожигая мать сверкающим от ярости и слез взглядом, произнесла тихо и зло. «Неправда! Какая же ты! Я видела, знала, что ты такая, но я не думала, что настолько!» Младшенькая выбежала из кухни, а Настя, проводив ее растерянным взглядом, всхлипнула. Все против нее. «Мы знаем, как зарабатывает Айка», — спокойно произнесла Шурочка. «Но даже если предположить, что у нее с Рябининым что-то есть, то это не наше собачье дело». «Ты, наверное, забыла, что твоя сестра несовершеннолетняя. И это как раз очень даже мое дело. В конце концов, я ее мать». «Тупая самка-шакала ее мать», — жестко припечатала Шурочка. Но путешествие по концам концов она почему-то забыла о своих материнских обязанностях. Насте вдруг стало очень страшно. Это ведь ее дети, ее опора. Как они могли договориться до такого? Как отмотать теперь? Она затравленно взглянула на Шурочку и жалобно проскулила. «Может быть, Айку надо спасать? Павел, он очень страшный человек». «Ты даже не представляешь, насколько страшный», — усмехнулась Шура. «Скажи спасибо, что он пока тебя не коснулся». «Он касался», — машинально напомнила Настя и чертыхнулась про себя, видя, как дочь закатила глаза. «Кто о чем? Лучше не лезь к Рябинину, иначе его очередное касание тебе очень не понравится». «Но я знаю, как его прижать». «О, да», — оскорбительно засмеялась дочь. «Несомненно. Павел Ильич содрогнется, да призадумается. Ай, Настя, знать она сильна, коль лает на слона». Анастасия вдруг ощутила себя очень несчастной и загнанной в угол. Она ведь хотела просто поговорить, помириться с девочками. А теперь как? И Шурка, какая же она жестокая и безжалостная. «О, Господи!» Настя приложила к сердцу ладонь. «Шур, кажется, мне не очень хорошо. Воздуха не хватает». «Неудивительно. В полной жопе не слишком легко дышать полной грудью. Но ты не кисни, мам. Еще не все потеряно. Тебе еще терять и терять. Ты, главное, продолжай в том же духе.